Мазепа. Когда царь Алексей Михайлович около половины XVII века, еще до окончательного решения малороссийского вопроса, совершил поход в Лифляндию, одержал целый ряд побед и взял несколько городов, беспорядки в Малороссии, а именно измена гетмана Выговского, лишили его результатов удачных действий в шведской войне и принудили заключить невыгодный Кардесский мир. То же самое могло случиться и при Петре Великом, если бы расчет Карла XII, надеявшегося на бунт в Малороссии, оказался верным. Во все время царствования Петра в Малороссии не прекращались брожения умов. Особенно недовольны были казаки. Сноска. Плеер у Устрялова в томе 4, страницы 2 и 593, конец сноски. Со времен Богдана Хмельницкого страна находилась в постоянном колебании. Население не было расположено в пользу московского правительства, не желало более тесной связи с Россией, старалось сохранить во всех отношениях прежнюю вольность. Гетман не всегда охотно подчинялся распоряжениям и указам центральной власти, и личные выгоды, и политические убеждения гетмана иногда не соответствовали желаниям царя. К тому же не было недостатка в разных поводах к разладу внутри страны между различными сословиями, враждебными одна другой партиями. Демократическо-казацкий элемент, имевший свое средоточие в Запорожской Сечи, сталкивался с монархическими и бюрократическими приемами гетмана. Горожане и войско часто враждовали между собою, были люди, мечтавшие об обеспечении своих личных выгод союзом с Польшею, другие желали действовать заодно с крымским ханом. Таким образом, внутри Малороссии не прекращалась неурядица, иногда доходившая до междоусобия. При таких обстоятельствах, в случае какого-либо кризиса, какой-либо крайней опасности, на Малороссию была плохая надежда. О шаткости, о непостоянстве Малороссии не раз была речь со времени Богдана Хмельницкого до эпохи Петра. Выговский, на которого надеялось московское правительство, изменил ему. Самойлович, бывший сторонником Москвы, был лишен гетманства и, как кажется, без основания считался изменником. Мазепа долгое время казался вполне добросовестным представителем царских интересов. Измена его могла дорого обойтись московскому правительству. Положение гетмана во время Северной войны было чрезвычайно тяжело. В Малороссии не прекращался ропот на постоянные жертвы, требуемые войною. Каждую минуту в Малороссии можно было ожидать бунта. Мазепа не мог не задать себе вопроса, на чьей стороне большая вероятность победы. От решения этого вопроса зависел образ действий гетмана. Предположение, что не Петр, а Карл останется в выигрыше, заставило Мазепу изменить России. В этом взгляде умного, опытного, действовавшего не по какому-либо минутному увлечению, а по холодному расчету гетмана, заключается самое ясное доказательство страшной опасности, в которой находился Петр. Мазепа ошибался. Будущность принадлежала не Карлу, а Петру. Если бы Полтавская битва кончилась победою шведского короля, образ действий Мазепы считался бы героическим подвигом, целесообразным средством освобождения Малороссии от московского ига, поступком, свидетельствовавшим о политических способностях гетмана. В нравственном отношении его образ действий нисколько не отличался от образа действий молдавского господаря Кантемира, двумя годами позже заключившего такую же сделку с Петром, какую заключил Мазепа с Карлом XII. Мазепа окончил свою карьеру сообразно с общим ее характером, бывший рабом Польши, подданным султана, вассалом царя, Он, соединившись с шведским королем против России, мечтал о самостоятельности. В ту самую эпоху, когда развитие понятия о великих державах уничтожало возможность дальнейшего существования множества мелких государств, гетман надеялся напрасно спасти какую-нибудь самостоятельность для Малороссии. Подобно тому, как Паткуль обманулся в подобных же расчетах относительно Лифляндии, и Мазепа жестоко ошибался в отношении к Малороссии. Промах, сделанный гетманом при оценке сил и средств, которыми располагали Карл и Петр, не заслуживает упрека. Никто не мог в то время предвидеть исхода Полтавской битвы. По мнению многих, уже гораздо раньше нельзя было вполне надеяться на Мазепу. При агитации польских эмиссаров, постоянно находившихся в Малороссии, при тайных сношениях малороссиян с крымским ханом, Мазепа не раз уже оказался более или менее компрометированным. Однако иногда он действовал весьма решительно против недоброжелателей Москвы, доносил на них властям, выдавал тех, которые делали ему преступные предложения, и вообще показывал вид безусловной преданности царю. В 1705 году, когда Мазепа стоял лагерем под Замостьем, к нему явился какой-то Францишек Вольский с тайными предложениями от короля Станислава Лещинского. Мазепа велел арестовать и пытать Вольского, а прелестные письма Станислава отослал к царю, которому при этом доносил: «Уже то на гетманском моем уряде четвертое на меня искушение, не так от дьявола, как от враждебных недоброхотов, ненавидящих вашему величеству добра, покушающихся своими злохитрыми прелестями искусить мою неизменную к вашему величеству подданскую верность. Первое — от покойного короля польского Яна Собесского, второе — от хана Крымского, третье — от донцов-раскольников, а теперь четвертое искушение — от короля шведского и от псевдо-короля польского Лещинского. И я, гетман, и верный вашего царского величества подданный, по должности и обещанию моему, на божественном Евангелии утвержденному, как отцу и брату вашему служил, так ныне и вам истинно работаю, и как до сего времени во всех искушениях аки столб непоколебимый и аки аламант несокрушимый пребывал, так и сию мою малую службишку повергаю под монаршеские стопы». Немного позже, однако, беседуя с некоторыми представителями партии недовольных, Мазепа говорил: «Какого же нам добра впредь надеяться за наши верные службы? Другой бы на моем месте не был таким дураком, что по сие время не преклонился к противной стороне на такие пропозиции, какие присылал мне Станислав Лещинский». Затем Мазепа завязал сношение с княгиней Дольскую, сделавшуюся посредницей между ним и Станиславом Лещинским. С ней он переписывался посредством цифровой азбуки. То он в беседе с друзьями издевался над княгинею и ее внушениями, то казался склонным следовать ее советам и верил ее рассказам о разных интригах, направленных против него со стороны царя и его соратников. Так, например, он узнал, что Меньшиков желает сделаться малороссийским гетманом, и это известие сильно раздражило его. В это время усиливалось общее неудовольствие в Малороссии. Постройка Киево-Печерской крепости, рекрутчина, чрезмерные налоги и подати, ограничение прежней вольности — все это заставляло недовольных надеяться на Мазепу и его готовность к измене. Ежедневно он слышал жалобы от москвитян. Весьма часто полковники умоляли его избавить Малороссию от московского ига, так же, как когда-то Богдан Хмельницкий избавил ее от польского. Однако Мазепа держал себя осторожно, медлил решением, участвовал в военных действиях против шведов, побывал у царя в Жолкве, где присутствовал в заседаниях военного совета. Когда к нему приехал иезуит Зеленский с предложениями перейти на сторону Карла и Станислава Лещинского, он не задержал его и не отправил к царю. 16 сентября 1707 года в Киеве Мазепа получил вместе с письмами от княгини Дольской и письмо от Станислава Лещинского. Всю ночь провел он в раздумье и, наконец, решил перейти на сторону Карла и Станислава Лещинского. В присутствии своего писаря Орлика он клялся, что делает это не для приватной пользы, не для каких-нибудь прихотей, но для всего войска и народа малороссийского. Орлик на это заметил: «Ежели Виктория будет при шведах, то вельможность ваша, и мы все счастливы, а ежели при царе, то и мы пропадем, и народ погубим». Мазепа отвечал: «Яйца курицу не учат. Или я, дурак, прежде времени отступить, пока не увижу крайней нужды, когда царь не будет в состоянии не только Украины, но и государства своего от потенции шведской оборонить». Таким образом, и тогда еще Мазепа представлял себе действовать сообразно с обстоятельствами. Станиславу Мазепа отвечал, что пока не может предпринять ничего решительного, обещая, однако, в то же время не вредить ни в чем интересам Станислава и войскам шведским. Эти сношения не могли оставаться тайной. Двусмысленное поведение Мазепы решился разоблачить перед царем генеральный судья Кочубей, дочь которого находилась в близких сношениях с гетманом. В сентябре 1707 года в Преображенском приказе явился монах, который по поручению Кочубея личного недоброхота Мазепы донес о намерении гетмана предаться на неприятельскую сторону. Доносу этому не придали никакого значения, и он не имел последствий. Тогда Кочубей в начале 1708 года отправил другого доносчика, полковника Искру, с подробным изложением всех обстоятельств измены Мазепы. Петр до того верил в преданность гетмана, что сообщил ему о доносе, сделанном Кочубеем и Искрой. Доносчики были арестованы и подвергнуты допросу. Кочубей поддерживал свои обвинения и сверх того представил думу, сочиненную будто бы Мазепой. В этой думе выражалось сетование на печальное положение Малороссии. Доносчиков пытали. Не выдержав пытки, они отреклись от своих показаний и объявили, что подали статьи и словесно доносили по злобе гетмана, и все затеяли ложно. Их казнили близ Киева. Таким образом, чрезмерное доверие царя к Мазепе и безрассудное варварство тогдашних приемов уголовной практики отдалили на некоторое время катастрофу Мазепы. Он остался цел и невредим и мог по-прежнему сообразовывать свои действия с обстоятельствами. Недолго, однако, можно было медлить решением. Летом 1708 года Карл XII вступил в Малороссию. Ему казалось легкой задачей довести общее раздражение, господствовавшее в этой стране, до открытого бунта. Шведский генерал Левенгаупт в воззваниях ко всем жителям Украины проповедовал необходимость отложиться от царя, свергнуть ненавистное московское иго. Сноска. Воззвание это напечатано в «Русской старине». Выпуск 16, страницы 172-173, конец сноски. Узнав о приближении Карла, Мазепа сказал: «Дьявол его сюда несет, все мои интересы превратить и войска великоросские за собою втянуть, Украины впровадить на последнюю он и руину, и на нашу погибель». Петр, не переставая верить в преданность гетмана, давал ему разные поручения, приказывал наблюдать за тем, чтобы не было никакой подсылки от неприятеля, прелестных листов и тому подобное. Вместе с тем царь звал гетмана в главную квартиру. Мазепа не поехал, извиняясь старостью, болезнью, но уверяя царя в своей преданности. В то же время у него происходили совещания с полковниками о положении дел, о соединении с шведским королем. И тут Мазепа предоставлял исключительно себе право определить время, когда нужно будет приступить к крайним мерам. «Сам я знаю, когда посылать к шведскому королю», — говорил он. К царю и Меньшикову Мазепа отправлял письма с объяснениями, почему ему нельзя двинуться из Малороссии. Повторяемое Меньшиковым приглашение немедленно явиться в главную квартиру начало беспокоить гетмана. Он боялся, что его хотят приманить и возобновить дело Кочубея, или что узнали подробно о его сношениях со Станиславом Лещинским и с Карлом. Он дал знать Меньшикову о тяжкой предсмертной болезни своей и об отъезде из Батурина в Борзну для соборования маслом от киевского архиерея. В то же время он сообщил в главную квартиру Карла XII о том, как обрадованы малороссияне пришествием королевского войска, и просил протекции Карла и освобождения от тяжкого ига московского. Между тем, известие о мнимой опасной болезни Мазепы беспокоило Меньшикова. Он пожелал самолично увериться в положении дел и спешил в Малороссию для свидания с гетманом. Узнав вместо приближения шведов о неожиданном приезде Меньшикова, Мазепа должен был думать о спасении и бежал в шведский лагерь. Здесь он торжественно на Евангелии присягал, что для общего добра целой отчизны и войска запорожского принял протекцию короля шведского. Меньшиков, узнав еще в дороге об измене Мазепы, сделал тщетную попытку перехватить его на пути в шведский лагерь. 26 октября 1708 года он писал царю, между прочим: «Советую, что при таком злом случае надлежит весьма здешний простой народ утвердить всякими обнадеживаниями через публичные универсалы», уверяя в то же время, что в подлом народе никакого худа ни в ком не видать. В своем ответе царь сознавался в том, что никогда не чаял злого случая измены гетманской. В царских универсалах к малороссиянам указывалось на целый ряд притеснений, чинимых им Мазепою. В письме царя к Апраксину сказано: «Новый Иуда Мазепа 21 год был в верности мне, ныне при гробе стал изменник и предатель своего народа». Однако и Мазепа, в свою очередь, обратился с призывами к малороссиянам, выставляя на вид нарушение прежних прав их московским правительством и указывая на тиранское иго, на намерение царя превратить казаков в драгунов и солдат и поработить себе народ навеки. Зато Мазепа называл Карла XII всегдашним всемогущим заступником обидимых, любящим правду, ненавидящим лжи, и выразил надежду, что шведы успеют спасти Малороссию от неволи и сохранить ей прежние права. «Спешите», — сказано в конце манифеста, — «в Батурин, дабы не попался он в московские руки». Сбылось именно то, чего опасался Мазепа. Недаром Петр высоко ценил ловкость и силу воли Меньшикова. Он поручил ему немедленно занять Батурин. 31 октября Меньшиков пришел с отрядом войска к этому городу. Гарнизон не пожелал вступить в переговоры о сдаче, и поэтому Батурин был взят штурмом и сожжен. Катастрофа Батурина произвела весьма сильное впечатление. В руках царских находилась теперь богатая казна гетманская, большие запасы артиллерии и амуниции, хранившиеся в Батурине, были захвачены Меньшиковым, а большой хлебный магазин сожжен. Шведы не явились на помощь. Приверженцы изменившего царю гетмана ошиблись в оценке своих сил и средств. Столица гетманская погибла. Повсеместное восстание, на которое рассчитывал Мазепа, становилось невозможным. Украина не хотела действовать заодно с гетманом. Быстрота действий Меньшикова обрадовала царя, который писал своему другу по получении известия о взятии города: «За радостное письмо вам зело благодарны, паче ж Бог мздовоздаятель будет вам». Петр отправился в Глухов для избрания нового гетмана. Был выбран Скоропадский. Приехали в Киев митрополит Киевский с двумя другими архиереями, Черниговским и Переяславским, и торжественно предали Мазепу проклятию. То же самое было сделано и в Москве, в Успенском соборе, причем Стефан Яворский читал народу поучение про изменника Мазепу. В Глухове были казнены некоторые приверженцы гетмана. Сноска. Данные в работе Соловьева, том 15, страницы 341-342. О казнях в Глухове говорит и Джон Перри. Конец сноски. Между тем и Петр, и Карл XII обратились к малороссиянам с манифестами. Царь говорил об измене Мазепы, обещал разные милости, указывал на образ действий шведского войска, которое всюду грабило церкви, убивало безоружных женщин и детей и прочее. Карл говорил о намерении Петра ввести всюду католическую веру, указывал на вред нововведений царя и так далее. Однако универсалы шведского короля и проклятого гетмана не производили никакого действия. Переход старого гетмана на шведскую сторону не принес Карлу никакой пользы. Крестьяне всюду с недоверием и ненавистью относились к шведам. Военные действия начались еще зимою. Петр все еще желал избегнуть пока непосредственного столкновения с неприятелем, но тем не менее писал Апраксину: «Не чаю, чтобы без генеральной баталии сия зима прошла, а сия игра в Божьих руках, и кто ведает, кому счастье будет». Царь сильно опасался турок и сам поспешил отправиться в Воронеж и Азов для принятия мер на случай объявления войны турками. Между тем, продолжавшиеся военные действия в Малороссии не имели значения. Об отчаянном положении Мазепы и о мере затруднений, с которыми боролись шведы, можно было судить по следующему обстоятельству. В конце 1708 года Мазепа решился войти в сношение с царем. К русским войскам явился убежавший вместе с Мазепою к шведам миргородский полковник Данила Апостол. Представленный царю, он объявил словесно, что Мазепа обещает предать в царские руки короля Карла и шведских генералов, если Петр возвратит ему гетманское достоинство и удостоверит в своей милости приручательстве известных европейских дворов. Петр сначала не поверил Апостолу, но все-таки вступил в переговоры. Головкин писал Мазепе, обещая ему прощение. Однако скоро узнали о сношениях Мазепы со Станиславом Лещинским, происходивших в то же самое время. Поэтому царь прервал переговоры и в грамоте, разосланной по Малороссии, объявил о коварстве и обмане Мазепы. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 361-362, конец сноски. Петр мог быть доволен Малороссией в это время. Только на запорожцев нельзя было надеяться. Они, очевидно, были склонны к измене и возмущению, оказывали дурной прием посланным царя, находились в тайных сношениях с Мазепой и, наконец, в марте 1709 года открыто решили быть на Мазепиной стороне. Так как они пользовались всегда сочувствием в низшем слое украинского народа, их пример мог сделаться чрезвычайно опасным. Поэтому против запорожцев было отправлено войско, которое осадило и взяло Сечь. Большая часть казаков погибла в схватке, происходили казни, знатнейших воров, доносил Меньшиков, велел я удержать, а прочих казнить и над Сечью прежний указ исполнить, также и все их места разорить, дабы онное изменническое гнездо весьма выкоренить. Петр был очень доволен донесением Меньшикова и благодарил его за разорение проклятого места, которое корень злу и надежда неприятелю была. Таким образом, на Украине все было тихо. Приверженцы Мазепы не пользовались значением и влиянием. Станислав Лещинский ничего не мог сделать для поддержания Мазепы и его партии, и со стороны Турции не было пока никакой опасности. Карл XII оставался без союзников, между тем, как царь выигрывал время для того, чтобы приготовиться к генеральной баталии. Весною 1709 года Петр несколько недель прожил в Азове. Он хворал и в письмах к своим жаловался на слабость. Между тем шведы в начале мая начали осаждать Полтаву. Меньшиков писал царю, что намерен сделать диверсию, но желает к этому делу прибытия самого царя. В конце мая царь выехал из Азова и 4 июня прибыл к армии.